Глава 4. Два или три дня спустя Фрэнк Эббот, сдавший вечером дежурство, сидел, удобно устроившись в одном из викторианских кресел мисс Мод Сильвер с ярко-синей обивкой и гнутыми ножками орехового дерева. Он посмотрел на хозяйку, тихо вязавшую в кресле по другую сторону от камина, и прервал свой рассказ словами. «Знаете, это точно по вашей части. Как жаль, что вас там не было». Мисс Сильвер позвякивала спицами, детская кофточка чуть-чуть поворачивалась, хозяйка негромко кашлянула и произнесла. «Дорогой Фрэнк, прошу тебя, продолжай». Он по-прежнему смотрел на нее чуть иронично, его взгляд не мог скрыть искреннюю привязанность и глубокое уважение. От подстриженной по моде начала 20 века челки, аккуратно убранной под сетку для волос, до шерстяных чулок и украшенных стеклярусом лакированных туфель, мисс Сильвер являла собой великолепный образец женщины того типа, который теперь стал чрезвычайно редок. Она словно сошла со страниц семейного альбома. Дальняя родственница, старая дева со скудными средствами, но твердым характером. Или же, если присмотреться, незаменимая строгая гувернантка, чьи воспитанники, отдавая ей должное на протяжении своей взрослой жизни, никогда не забывают, чем они обязаны ее поучениям. Однако никто бы не догадался, что мисс Мод Сильвер, проработав 20 лет школьной учительницей, оставила педагогическое поприще и стала весьма преуспевающей частной сыщицей. Но сама она свое новое занятие подобным образом не описывала. Мисс Сильвер оставалась истинной леди, благовоспитанной, утонченной, и находила слово «сыщица», противоречащим ее статусу и воспитанию. На ее визитной карточке фигурировали слова «Мисс Мод Сильвер», «Монтегю Мэндж с 15». А в правом нижнем углу скромно стояло словосочетание «частный детектив». Ее новая профессия обеспечила ей скромное, но комфортное существование, а также дала возможность обзавестись великим множеством друзей. Их фотографии заполняли всю каминную полку и пару небольших столиков. Там было много молодых людей и девушек, и несколько пухлощёких карапузов в старомодных серебряных деревянных с резным узором и изысканно выполненных рамках с подложкой из плиса. Когда мисс Сильвер оглядывала свое жилище, ее сердце всегда переполнялось благодарностью провидению не только за то, что оно позволило ей окружить себя таким комфортом, но и за то, что ей и ее скромному имуществу удалось почти без потерь пережить 6 ужасных военных лет. Однажды в конце улицы взорвалась бомба. У мисс Сильвер вылетели все стекла, осколками довольно сильно посекло одну из синих плюшевых портьер, однако бесценная служанка Эмма так аккуратно починила портьеру, что даже сама с трудом могла определить, где же проходят швы. Ковер такого же павлинья синего цвета, что и портьеры, обильно обсыпала пылью и каменной крошкой, но из чистки он вернулся ярким, как новенький. Картины мисс Сильвер и вовсе не пострадали. Надежда все так же всматривалась завязанными глазами в какую-то потаенную мечту. Черный брауншвейгский гусар навеки прощался со своей невестой. Чудесная монахиня кисти сэра Джона Милле по-прежнему умоляла о милосердии на картине, которую все называли гугенотом. Мыльные пузыри продолжали напоминать о приходящих радостях бытия. Уютно. Очень даже уютно. Таково было неизменное заключение мисс Сильвер. И все в целости и сохранности по воле провидения. Она повторила. «Прошу тебя, продолжай, дорогой Фрэнк». «Так вот». «Как я уже говорил, это по вашей части». Некая девушка колотила в дверь и кричала «Убивают!», а когда ее впустили, сразу упала в обморок. Девица симпатичная и, по моему мнению, весьма живого нрава, только когда не перепугана до смерти. «А твоя тетя и мисс Грей знают ее?» «Да. Зовут ее Мэри Стоукс. Она демобилизовалась из службы военного наблюдения и оповещения и теперь помогает своему дяде на ферме по ту сторону общинного поля. Довольно хорошенькая, как я уже сказал, немного глуповата. И еще, не скажу наверняка, но у меня создалось впечатление, что за всем этим визжанием и паданием в обморок что-то скрывается». «С чего ты взял?» «Она очень быстро пришла в себя, И мне по каким-то неуловимым признакам показалось, что она что-то соображала. Возможно, я ошибся. Девушки такие странные и непонятные. Но вы-то их, конечно, насквозь видите. Жаль, что вас там не было. Так вот, Моника и мисс Грей привели ее в чувство. Она поохала, поахала, а потом рассказала следующее. У ее дяди ферма по ту сторону общинного поля. Называется она фермой Томлинс. В свое время все земли оттуда и до Диппинга принадлежали семейству по фамилии Томалин. Его представители давно умерли, а название фермы осталось. Фамилия этого фермера – Стоукс, такая же, как и у племянницы. Так вот, племянница направлялась в Диппинг по дороге, о которой я вам уже рассказывал, той, что тянется через рощу мертвеца. Мисс Сильвер кашлянула. «А она пошла бы именно этой дорогой?» Фрэнк поднял брови. «Это самый короткий путь». «А другая дорога есть?» «Да. Она немного длиннее и заканчивается дальше, почти на противоположной окраине деревни. По ней можно проехать на машине, никто в здравом уме не поведет автомобиль более коротким путем. Однако смею заметить, что и такое случалось. Ненормальных на дорогах хватает». В общем, это одна из причин, по которой я счёл, что Мэри Стоукс может что-то скрывать. Полагаю, местные обитатели вовсе не горят желанием ходить через рощу мертвеца в темноте. Мисс Сильвер звякнула спицами. «А было темно?» Фрэнк пожал плечами. «Хоть глаз выколи. Начало 7-го пасмурным январским вечером». «Продолжай, Фрэнк». «Итак, вот что она рассказала. Дорога эта ведет к роще мертвеца, довольно густому леску. Мэри Стоукс что-то услышала и свернула с тропы в кусты. На вопрос «почему?» она ответила, что испугалась. Когда ее спросили, чего именно она испугалась, Мэри Стоукс заявила, что не знает, ей просто показалось, будто она слышала какие-то звуки. Подобные вопросы можно задавать долго и получать ответы, которые не позволят продвинуться ни на шаг. Когда она очень долго таскала местного констебля вокруг тутовых кустов, мое терпение лопнуло, и я предложил все-таки перейти к существу происшествия. Мисс Сильвер впилась в него внимательным взглядом. «Тебе не показалось, что она пыталась выиграть время? Сосредоточиться или, возможно, придумать, что говорить дальше?» Это приходило мне в голову, особенно когда она в очередной раз пустилась в долгие рыдания. Когда Мэри привели в чувство, она заявила, что снова услышала шум. На сей раз это были шаги и шорох, словно по земле что-то волокли. Эти звуки перемещались рядом с ней в сторону тропы, потом она увидела луч фонарика, мужскую руку почти до плеча и то, что мужчина тащил. Мэри сказала, это было тело убитой девушки, и поэтому она бросилась бежать, не разбирая дороги. Мисс Сильвер быстро работала спицами. Она держала их низко, как это делают в Европе, и почти не смотрела на вязание. «Вот так-так». «Да уж так и притак». «Что за выражение, дорогой Фрэнк?» «Беру его обратно». «Да, нас ждет труп». Мэри Стоукс говорит, что он принадлежал молодой женщине, незнакомой ей, со светлыми волосами и жуткой раной на голове. Мэри была уверена, что с такой раной не выживет никто. Она добавила, что волосы свисали вниз и закрывали почти все лицо. Также описала одежду погибшей. Черное пальто, черные перчатки, головного убора не было и... Вот эта деталь нас всех заинтриговала. Сережка в ухе, причем необычная и бросающаяся в глаза. Мисс Сильвер кашлянула. «Похоже, Мэри Стоукс разглядела довольно много». «По твоим словам, она утверждает, что волосы девушки закрывали ее лицо. Странно, что она заметила сережку». Дальше начинаются еще более странные вещи. Мэри Стоукс говорит, что мужчина перевернул тело девушки и принялся искать вторую сережку, которой на месте не оказалось. Мэри заявляет, что он походил на сумасшедшего, виляя фонариком в разные стороны и ощупывая волосы жертвы. «Вот ведь ужас какой!» – ахнула мисс Сильвер. «Да. Не сумев найти вторую сережку, он бросил труп на землю и скрылся в лесу, а Мэри Стоукс выбралась из кустов и со всех ног бросилась прочь. Затем мы вызвали местного констебля, прекрасного добродушного парня, и отправились осмотреть место происшествия. Мэри снова упала в обморок, а я отправился в Эбботсли за своей машиной. Вот как я узнал, что значит ездить по этой дороге, пополнив число решившихся на это дураков. Когда мы привезли Мэри на место, никакого трупа там не было. У нее постоянно кружилась голова, несмотря на резкий пронизывающий ветер, а когда дело дошло до указания точного местоположения трупа, она начала путаться. Просто ответила, что зашла в рощу, но не очень далеко. Точно она не знала, ведь было слишком темно, чтобы определить наверняка, так что нельзя ли ей вернуться домой к дяде. Потом начались стенания, причитания и рыдания. Я ответил, что нельзя. Тут как раз подоспел окружной инспектор из Лентона, который авторитетно подтвердил мои слова. Мы там все обыскали, но ни вечером, ни утром при свете не обнаружили ни малейших следов того, что сквозь кусты что-то волокли. Чуть дальше в лесу тянется канава, где обязательно должны были остаться следы, у нее мягкие края и влажное дно. Тщательно осмотрев все вокруг, мы не нашли ровным счетом ничего, кроме отпечатков ног самой Мэри на небольшой прогалине и ведущей в лес тропе, и никаких признаков того, что там что-то тащили. Похоже, Мэри выбралась из кустов на тропинку, как она и говорит, а потом бросилась на утёк. Два самых четких отпечатка, конечно же, следы ног бежавшего человека. Мыски глубоко вдавлены, а каблуки едва заметны. До сегодняшнего дня это было единственным подтверждением ее показаний. Никаких следов трупа ни на тропинке, ни в лесу, и никаких признаков того, что он вообще там был. Мисс Сильвер опять кашлянула. Исчезновение людей в ближайшей округе не замечено, сережка не обнаружена. «Это вторая из пары, по твоим словам, необычная и бросающаяся в глаза». «Да. Вам известны серьги, которые называют кольцами вечности?» Хозяйка дома улыбнулась. «Старая мода возвращается. Это круглые серьги, по всей поверхности усеянные маленькими драгоценными камнями. Чрезвычайно красивые, но весьма непрактичные. К сожалению, камешки оттуда часто выпадают». «Я всегда говорил, что вы знаете все на свете. А вы сами когда-нибудь видели подобные серьги?» «Нет. Понимаешь, у серьги должен быть замочек с дужкой, иначе в ухо ее не вденешь». Фрэнк рассмеялся. «Об этом я как-то не подумал. Но, полагаю, можно устроить так, чтобы вы взглянули на такую серьгу. Мэри Стоукс клянется всеми святыми, что видела в ухе убитой девушки именно кольцо вечности, усыпанное бриллиантами». Мисс Сильвер продолжала вязать. Ее узкое лицо с небольшими и приятными чертами выражало сосредоточенность, она была вся внимание. Через пару секунд она произнесла: «По-моему, ты еще что-то хотел рассказать?» Фрэнк кивнул. «Когда я уезжал в воскресенье вечером, в Диппинге возникли две основные версии происшедшего. По одной из них, Мэри Стоукс просто морочит всем голову. Ей страсть, как хочется быть на виду. Это вроде эксгибиционизма, вот только в деревне его называют простым словом «выпендрёж». Предположение вполне правдоподобное. Оно стыкуется со всем, кроме отпечатков бегущих ног. Согласно другой версии, которой придерживается меньшинство, Мэри говорит правду, вероятно, со свойственной женщинам эмоциональностью преувеличивая жуткие подробности. Однако никакого трупа не было, та девушка или женщина просто встала и ушла после того, как мисс Стоукс с визгом бросилась бежать по тропинке. «Прошу тебя, продолжай. Ты говорил, что до сегодняшнего дня?» «Да-да». Примерно в половине пятого мы получили сообщение из Хэмпстеда. Какая-то женщина заявила, что исчезла ее квартирантка, ушла в пятницу и до сих пор не вернулась. Описание пропавшей. Молодая женщина лет 30, белокурые волосы до плеч, светло-карие глаза, среднего роста и худощавого телосложения. Одета была в черное пальто и черный берет, оба по последней моде, светлые чулки, черные туфли. И большие серьги-обручи, усыпанные мелкими бриллиантами, как кольца вечности.